а за то, что подростки заглядывают в чужие окна, привлекать не надо, — не унимался я. — Можно принудить их родителей к штрафу, — ответила хозяйка. — Но это уже другое дело. — Подумать только! Если бы на нем были хоть носки, то у закона не было бы вопросов. Глупость какая! Вы тоже спите в носках? — поинтересовался я у хозяина. Он улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Но я не снимаю часов», — уточнил он. В этот момент она и появилась. В красной пижаме, заспанная, стриженная под каре и рыжая, она стояла босая на ковре и смотрела на нас вопросительно. «Почему вы разговариваете так громко?» «Прости, дорогая», — сказал отец, — «мы увлеклись». Мать вышла из-за стола, взяла девочку на руки и, извинившись, ушла наверх. «Как ее зовут?» «Ида», — ответил хозяин, улыбнувшись. К этому времени мне исполнилось 55 лет, и я был совершенно один, если не считать моей милой, постаревшей Настузи. Что-то произошло со мною тем вечером, когда я увидел в доме своих знакомых эту маленькую девочку с серьезным лицом и со следами от подушки на щеке. Что-то загрустило в моем сердце, не давая спокойно спать, и путало сновидения с наваждениями, расстраивая меня совершенно. Целую неделю я ходил сам не свой, постоянно видя перед собой ее босые ножки, так удобно вставшие на пушистом ковре, и губки алые в тон пижаме. «Что со мною?» — спросил я няньку. «То же, что и со мною», — ответила Настузя. «Твое сердце полно любовью, и тебе некуда ее расплескивать. У тебя, как и у меня, не было детей, и не на кого проливать свою отцовскую доброту и нежность. А теперь мы с тобой уже годимся в дедушки и бабушки. А потому всякое кукольное личико вызывает в нас умильное желание потрогать эту нежную кожу на шейке и поцеловать завиточек над ушком. Так-то вот». И когда во мне совместилось мое томящее чувство со словами, сказанными мудрой Настузей, болезнь моя облегчилась. Я подумал, что вот та любовь, которая не принесет в своем финале драмы, вот то чувство, которое вознесет мою душу, не оскверняя тело, и все в конце закончится самым естественным образом. Я благословлю свой предмет любви и умру спокойно и со счастьем в груди. С этой минуты я стал часто бывать в доме своих знакомых адвокатов, ставших со временем моими добрыми друзьями. Я никак не мог налюбоваться на Иду и баловал девочку со всем отчаянием, как самый любящий отец. Я задаривал ее самыми дорогими игрушками, ходил с ней в зоопарк и поднимался на Эйфелеву башню, рассказывал малютке самые интересные сказки, которые помнил еще со времен своего детства. Она с удовольствием слушала про Репку и про Илью Муромца, про Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу, сажающую Ивана-дурака в печь, а про царевну-лягушку сказала, что это самая хорошая сказка, которую она слышала. «Может быть, те лягушки, которых мы с тобой видели в зоопарке, — предположила Ида, — может быть, под их кожей тоже скрываются царевны?» «Может быть, — согласился я. Им тоже повстречается Иван, запустив стрелу в болото». Я кивнул. «И потом, когда Иван полюбит царевну, он сожжет ее кожу в печке, чтобы она всегда принадлежала только ему. А царевна из-за этого уйдет к злому змею Горынычу». «Все может быть». «Но Иван спасет ее, отрубив змею головы, и заживет с нею счастливо». «Ага». «Почему ты совсем соглашаешься?» — спросила Ида, держа мою руку в своей теплой ладошке. «Потому что ты права. У вас чудесная дочь», — признавался я родителям Иды. «Только вы не настораживайтесь по моему поводу. Просто у меня нет своих детей, а очень надо кого-то любить». «Почему вы не женитесь?» — спросила мать. «Вы ведь еще не старый и сможете иметь своих детей». «Не складывается», — пожал я плечами и улыбнулся. «Ты очень хороший», — сказала мне как-то Ида, когда я по ее просьбе рассказал царевну-лягушку во второй раз. «Ты лучше моих родителей, и я жалею, что ты не мой папа». Тогда я чуть не расплакался и объяснил девочке, что мне в глаз попала соринка и что ее родители прекрасные люди и очень любят ее. «Да?» — спросила девочка, заглянув мне в глаза. «Да», — ответил я, убирая с ее лба рыжие волосы.